Владыка не пояснил, что значит «пал». Однако есть предметные основания считать, что сам Феофан пал жертвой массового антираспутинского психоза. Впервые в Петербург Распутин приехал в 1903 году, успев к тому времени покорить сердце казанского епископа Хрисанфа, в меру Щетковского, рекомендовавший его ректору Петербургской духовной академии епископу Сергию, в меру Строгородскому. Последний представил Распутина профессору иеромонаху Вениамину и инспектору академии, затем ректору, архимандриту Феофану. В кругах церковных иерархов и учеников академии Распутин вращался довольно долго, прошел здесь свои университеты и, обладая живым, цепким умом и прекрасной памятью, многое почерпнул. Уже в 1905 году Феофан испытывал глубокую симпатию к этому сибирскому мужику-проповеднику, увидев в нем носителя новой и истинной силы веры. Старец Григорий произвел сильное впечатление и на известного в начале века проповедника, благочестивого пастыря, имевшего огромный моральный авторитет в России, отца Иоанна Кронштадтского, благословившего его. Духовник великого князя Петра Николаевича и его жены, великой княгини Милицы Николаевны, отец Феофан, вел сибирского старца в великокняжеские покои. Дочери черногорского князя Николая, великие княгини Милица и Стана, Анастасия, играли заметную роль в великосветском мире Петербурга. Особенно выделялась Милица, истово преданная поиску глубинного смысла в иррациональном и даже чтобы ознакомиться с сочинениями восточных мистиков, специально изучившая языки народов Востока. Усадьба Знаменка под Петербургом, недалеко от Петергофа, где Милица с мужем проживала с весны до поздней осени, стала центром поисков и прозрений всего, что не поддавалось обычному объяснению. Здесь и произошел великокняжеский дебют Григория Распутина. От салона Милицы уже был всего лишь шаг до царских чертогов. Встреча должна была состояться, и она в конце концов произошла 1 ноября 1905 года в Петергофе. В дневнике Николая II записано: «Пили чай с Милицей и Станой, познакомились с человеком Божьим, Григорием из Тобольской губернии. Царь и царица находились в угнетенном душевном состоянии. Общее положение дел в стране было безрадостным. Несмотря на манифест 17 октября, умиротворение не наступало. Отовсюду шли сигналы о беспорядках и насилиях. В такой мрачной атмосфере и появился тот, кто утешил их беседой, предсказав благоприятное и скорое завершение смут и волнений. Черногорки выступали покровительницами Распутина, расхваливая его способности перед царем и царицей. 9 декабря 1906 года Николай II занес в дневник: «Обедали Милица и Стана. Весь вечер они рассказывали нам о Григории». К этому времени у царя уже существовало собственное восприятие сибирского крестьянина. 16 октября 1906 года он писал премьеру Петру Аркадьевичу Столыпину: «Петр Аркадьевич, на днях я принимал крестьянина Тобольской губернии Григория Распутина, который поднес мне икону святого Симеона Верхотурского. Он произвел на ее величество и на меня замечательное сильное впечатление, так что вместо 5 минут разговор с ним длился более часа». И далее самодержец рекомендовал Столыпину принять его, чтобы тот благословил дочь премьера, тяжело раненую во время покушения на него. Первый год-два после знакомства Григорий Распутин еще не стал для царя и царицы тем дорогим Григорием, которому открывали душу. Они охотно слушали других искателей высшей правды. В 4 часа к нам пришел человек Божий, Дмитрий, из Козельска, около Оптиной пустыни, записал Николай II 14 января 1906 года. Он принес образ, написанный согласно видению которое он недавно имел. Разговаривали с ним около полтора часа. До конца 1907 года встречи императорской четы с Григорием Распутиным были случайными и довольно редкими. Вторая произошла через много месяцев после первой, летом 1906 года, когда венценосцы посетили усадьбу Анастасии Николаевны Сергеевку. Радость от общения возникла. Почти все первые 10 лет, приезжая в Петербург, Григорий Распутин не имел здесь постоянного пристанища. Его охотно принимали почитатели. Вначале он неоднократно проживал у Феофана, не раз останавливался в семье петербургского журналиста правой ориентации, кандидата прав Сазонова, которого восхищало глубокое религиозное чувство этого человека. «Прислуга наша», — вспоминал Сазонов, — «когда Распутин случалось ночевал у нас или приезжал к нам на дачу, говорила, что Распутин по ночам не спит, а молится». Когда мы жили в Харьковской губернии на даче, был такой случай, что дети видели его в лесу, погруженного в глубокую молитву. Это сообщение детишек заинтересовало нашу соседку-генеральшу, которая без отвращения не могла слышать имени Распутина. Она не поленилась пойти за ребятишками в лес. И действительно, хотя уже прошел час, увидела Распутина, погруженного в молитву. По мере роста известности в обществе начинали циркулировать компрометирующие Распутина слухи. Ряд леденящих кровь историй о невероятных эротических похождениях его и о немыслимых оргиях пьянил воображение образованных мещан. Много шуму наделал, например, баснословный рассказ, опубликованный в петербургских газетах журналистом Манасевичем Мануйловым, поданный в форме доверительного признания старца Григория. «Будучи в Сибири, у меня было много поклонниц, и среди этих поклонниц есть дамы, очень близкие ко двору. Они приехали ко мне в Сибирь и хотели приблизиться к Богу. Приблизиться к Богу можно только самоунижением, и вот я тогда повел всех великосветских в бриллиантах и дорогих платьях, повел их всех в баню, их было 7 женщин, всех раздел и заставил меня мыть. На обывателя, погрязшего в неприметных, серых буднях, подобные красочные рассказы производили огромное впечатление. Светские дамы в бриллиантах и дорогих платьях, моющие в бане крестьянского мужика. Это видение настолько сильно подействовало на публику, что навсегда осталось в распутинской мифологии. Удивительно не то, что подобное публиковали, а то, что этому, безусловно, верили. Пересказывали, смакуя подробности, и возмущались без конца. В первые свои наезды в Петербург Григорий Распутин расположил к себе многих из числа тех, кто пытался найти на земле истинную дорогу к Богу. Знавший его тогда полковник Дмитрий Николаевич Ломан рассказывал. Познакомившись с Распутиным, стал его посещать с женою, а равно и он бывал у меня. Но встречи наши не были чисты. В то время Распутин вел себя безукоризненно, не позволял себе ни пьянства, ни особого оригинальничания. Распутин произвел на меня очень хорошее впечатление. Подобно доктору, ставящему диагноз при болезни физической, Распутин умело подходил к людям, страдающим духовно, и сразу разгадывал, чего человек ищет, чем он волнуется. Простота в обращении и ласковость, которую он проявлял к собеседникам, вносили успокоение. Справка. Ломан Дмитрий Николаевич. Годы жизни 1868-1918. Полковник, член комитета по построению церкви для собственного его императорского величества сводного пехотного полка, ктитор государева Федоровского собора в Царском селе, главноуполномоченный императрицы Александры Федоровны по ее военно-полевому поезду, расстрелян в Петрограде в сентябре 1918 года. С конца 1907 года идет отсчет систематических встреч Григория Распутина с царской семьей. Местом их в последние годы чаще всего служил небольшой каменный дом номер 2 на церковной улице в Царском селе, в котором поселилась ближайшая подруга и наперсница царицы Анна Александровна Вырубова, Танеева. Александра Федоровна, исповедовавшая своего рода культ семьи, где по ее глубокому убеждению женщина только и могла получить настоящее счастье, приняла большое участие в устройстве личного благополучия дорогой Анечки. Императрицу и ее подругу-наперсницу сближало одинаковое отношение к Григорию Распутину, которого они глубоко почитали, видя в нем воистину Божьего человека, способного наставить на праведный путь и предсказать судьбу. Он благословил столь неудачный брак Анны Александровны незадолго до свадьбы, но предсказал, что он не будет счастливым. Это первое. Сбывшееся в жизни Анны Вырубовой пророчество дало серьезный толчок к появлению в скором времени беспредельной веры в сверхъестественные способности этого человека. Ничего плотского в отношениях Вырубовой, а уж тем более царицы, с Распутиным никогда не существовало. Вырубова питала к Распутину почтение, перераставшее в обожание. «Он умный человек, мне казалось самородок, и я любила его слушать. Он объяснял Священное Писание, он знал все Священное Писание, Библию всю», вспоминала о нем Анна Александровна. Она, как и царица, верила в то, что молитвы Григория доходят до Всевышнего. Да и как было в это не верить, если и практически все его предсказания сбывались? Анин домик в Царском селе находился неподалеку от Александровского дворца. Минуя все придворные условности, во время прогулок в неофициальной обстановке императорская чета могла видеть человека, объясняющего жизнь. Судя по дневникам царя, первая такая встреча относится к весне 1908 года. Вечером покатались и заехали к Ане. Видели Григория с Феофаном. Так было хорошо. Записал царь 12 марта. Вскоре в этих встречах-собеседованиях начали принимать участие и царские дети. Сначала старшие Ольга и Татьяна, а затем и все остальные. Очень скоро Распутин стал своим для детей, воспитанных в духе глубокой религиозности, беспредельно всегда уважавших, ценивших все то, что было дорого родителям. 25 июня 1909 года Ольга Николаевна писала отцу из Петергофа. «Мой милый дорогой папа, сегодня чудесная погода, очень тепло. Маленькие Анастасия и Алексей бегают босиком. Сегодня вечером у нас будет Григорий. Мы все так чудесно радуемся его еще раз увидеть». Впервые разговоры о Распутине возникли в столичном высшем обществе в 1908-1909 годах. Передавали друг другу сенсационную новость. В царской семье появился советчик, родом из Сибири, какой-то мужик. Некоторые уверяли, что раньше он был конокрадом, а потом стал сектантом-хлыстом. Слухи были неопределенные, никто толком ничего не знал, но это стало вызывать озабоченность у должностных лиц. Дворцовый комендант Владимир Александрович Дедюлин счел своим долгом сообщить начальнику Петербургского охранного отделения генералу Герасимову, что у Вырубовой появился мужик, по всей вероятности переодетый революционер, который бывает там в присутствии царя и царицы. Довольно быстро удалось установить, что к революционной среде Распутин отношения не имеет, и что у него уже в это время существовала духовная близость с венценосцами. Справка. Дедюлин Владимир Александрович. Годы жизни 1858-1913. Генерал-адъютант, генерал-лейтенант, петербургский градоначальник с 1905 года. Дворцовый комендант с 1906 по 1913 год.